Считается, что песня «Возьми меня с собой на бейсбол» является негласным гимном бейсболистов. Квиллер поискал номер всякой всячины, в котором были объявлены имена спонсоров. Десятки командам понадобится прозвище. А членам команд бейсболки цвета их команды. А что, если к тому же изготовить футболки с названием команды спереди и номером участника сзади? Налив себе еще кофе, Квиллер занялся прозвищами. Денежные мешки – Пикокский народный банк. Молотки – Энтерпрайсис. Домкраты – Гараж Гиппила. Врунишки – Пикокское рекламное агентство. Чайники – Ресторан «Старая мельница». Мазилки – Центр искусств. Пилюли – Аптека Слоуна. Редиски – Товарищество фермеров. Кривляки – Театральный клуб Пикокса. Землекопы – Похоронное бюро Динглберри. Квиллер позвонил в редакцию газеты и прочел свои заметки Хикси, которая приветствовала его восторженными воплями. «Мы напечатаем это завтра на первой полосе», — кричала она, задыхаясь от переполнявших ее чувств. «Участники выстроятся в очередь, чтобы записаться. Все в городе будут просто вне себя». «Куй железо, пока горячо», — посоветовал он. «На следующей неделе мы можем все это раскачать за 10 дней». «А как насчет формы для членов команд?» «Один из магазинов в Мусвилле делает по заказу надписи на футболках. Бейсболки можно заказать экспресс-почтой. Поле придется быстренько составить список слов». «Тебе нужно связаться с лакмастерским грозбухом на предмет мирового чемпионата», — напомнил Эквиллер. «О, они на это клюнут! Я знаю тамошних ребят!» «И еще одно, Хикси. Нужно, чтобы вместо ведущего, диктора и судьи были тренер, подающий и рефери». «Гениально, Квилл! Просто нет слов!» – вскричала она. «Ты спасаешь мне жизнь!» «Окей, за тобой обед в ресторане «Конь-огонь».» Квиллер, довольный, повесил трубку. «Теперь нужно помочь Поле с ее списком слов. Майонез, фритюр, ирригация, фрикассе, мармелад». Преобладание съестного напомнило ему, что он не устроил себе ланч. Сделав сэндвич, он вернулся к списку. Это была волнующая неделя для жителей Мусскаунти. Во вторник на первой полосе газеты поместили объявление, где упоминались и матч на приз, и мировой чемпионат. «Своди меня на игру в слова!» – призывали плакаты, развешанные повсюду. В витринах магазинов, на доске объявлений библиотеки, в окнах кафе. Предстоящее событие стало основной темой разговоров. Билеты за одну ночь, отпечатанные в типографии всякой всячины, продавались в банке, аптеке и старой мельнице. Торговля шла так бойко, что конкурс решено было проводить в актовом зале школы, вмещавшем очень много народу. Что касается участников, то в списке их значилось несколько громких имен. Доктор Диана Ланспик в команде «Пилюли», Веннел МакВеннел из «Денежных мешков» и Дерек Каттлбринг от «Кривляк». У Хикси появилась идея записать запасные игроки известных городе лиц, которые сядут в первом ряду, дабы придать блеск состязанию. Но их не будут вызывать на сцену, чтобы произносить по буквам слова. А пока что у Квиллера выдалась относительно спокойная неделя. Каждый день он отправлялся на велосипедную прогулку, брал с собой сиамцев в садовый павильон и наносил с ним визиты гусеницам, обитавшим в комнате для гостей. Те все еще извивались на дне коробки и поедали зеленые листья. Хотя на Коко они не производили никакого впечатления, Юм-Юм же просто-таки дрожала в кошачьем экстазе. Даже когда дверь комнаты для гостей была закрыта, она знала, что там происходит что-то очень важное, и часами сидела у порога. Квиллер также наконец-то отдал дань миссис Рыбий Глаз в первых строках своей колонки, на этот раз посвященной самому обыкновенному куриному яйцу, этой драгоценной фарфоровой оболочке золотистой сердцевины, которая дожидается, пока ее сварят вкрутую или всмятку, либо поджарят. Он цитировал фермеров, шеф-поваров, лимерики, Шекспира и Сервантеса. Когда Квиллер отдал рукопись Джуниору, успев как раз в срок перед сдачей номера, выходившего в пятницу, главный редактор быстро просмотрел материал и присвистнул. «По всему Мусскаунти подскочит цена на яйца». По дороге домой Квиллеру, катившему на своем серебряном свете, помахали из автомобиля. Он съехал на обочину, и водитель припарковался впереди него. Из машины выскочила Элизабет Харт. На ней была длинная бесцветная туника и длинная юбка, тоже бесцветная. «Что привело вас в город?» – осведомился он, снимая шлем. «У меня были дела в банке, так что я купила несколько билетов на орфографическую игру. Дерек играет за кривляк». «А он уже приступил к новой работе?» «Да, и я его редко вижу. Он работает допоздна, а по утрам у него занятия». «А какое он мнение об этом ресторане?» «Ну, вы же знаете Дерека, он такой хладнокровный. А поскольку он актер, то умеет приспособиться к ситуации. Он играет роль». «Нравится ли ему его босс?» «Мистер Рэмсботом редко появляется в ресторане. Дерек управляется сам. Он говорит, что на автоответчик приходит много сообщений от миссис Рэмсботом, а также от женщины по имени Банни». «А бармен проявляет враждебность, как того опасался Дерек?» «Его девушка приходит в бар каждый вечер и сидит до закрытия. Ей нравится беседовать с Дереком. Бармен от этого не в восторге. Ее зовут Обезьянка». «Я ее знаю», — кивнул Квиллер. «Она успешная художница». «А она привлекательная?» — с тревогой в голосе спросила Элизабет. «Не особенно», — тактично ответил он. Рядом остановилась полицейская машина, и офицер указал на знак «Не парковаться». Элизабет ринулась к своему автомобилю, а Квиллер обратился к полицейскому. «Простите, офицер, у нас тут небольшая проблема. Ничего серьезного». «Будьте внимательны, мистер К». В тот день он принял два телефонных звонка. Первый подтвердил его ожидания, а второй явился полной неожиданностью. Сначала позвонил Уэзер Бигуд, как всегда жизнерадостный. Однако сегодня он был краток и деловит. «Моя кузина на седьмом небе от перспективы с тобой поработать, Квилл. Она посылает тебе кое-какую информацию о воронах, чтобы ты получил какое-то представление о теме». «Это хорошо. Как скоро она здесь объявится?» «В конце июля. Что ты думаешь по поводу орфографической игры? У Хиггси неплохие идеи, не так ли?» «Да уж», — ответил Квиллер. Комплименты и критика сыпались на голову несчастной заведующей отделом рекламы попеременно, а ее проекты то набирали высоту, то рушились. «Но вот из-за чего я позвонил тебе в первую очередь, Квилл. В муниципалитете округа Локмастер не числится фирма под названием Northern Land Improvement». «Спасибо, Джо. Это все, что я хотел узнать». Эта новость только подтвердила его подозрения. «Итак, это всего лишь ширма для Enterprises. Однако, прежде чем Квиллер хорошенько все обдумал, позвонил владелец универмага. «Квилл, ты будешь свободен после 5:30? Мы с Пендером хотели бы с тобой переговорить». «Приезжайте, посидим в павильоне, выпьем чего-нибудь». «Окей, сразу после закрытия универмага». Квиллер догадывался, что у них на уме. Оба были основателями нового клуба гурманов. Похоже, они хотят провести июльский обед в амбаре или даже в павильоне. «Значит, нужно будет разместить 12 человек за тремя маленькими столиками. Ну что ж, это не проблема, лишь бы его не заставили готовить». Ларри Ланспик был успешным коммерсантом. Вместе со своей женой Кэрол он жил в фешенебельном пригороде Вест-Миддлхаммок. Они были энтузиастами театрального клуба, да и вообще загорались каждым новым проектом общества. Пендер Уилмот, поверенный, не имел корней в Мусскаунти. Он недавно переехал со своей молодой семьей в Вест-Миддлхаммок. Пендер вступил в команду в Рунишке, а дочь Ланспика была тем самым доктором медицины, который записался в команду пилюли. Когда машина Ларри въехала во двор, Квиллер вышел поприветствовать двух гостей и провел их в павильон. Там уже ждали сеансы и поднос с угощением. А Коко подражал птичьему пению, пусть и не в той тональности, но с таким вдохновением. «Этого просто не может быть! Этот кот поет?» – изумился Пендер. «Это же он прошлой зимой загубил дегустацию сыров!» «Он самый! У него широкие интересы!» – ответил Квиллер. Он разливал напитки – вино, ром, кока-колу и имбирное пиво. «У Квилла нет газона!» – обратился Ларри к Пендеру с торжествующей улыбкой. «Я люблю все естественное!» – пояснил хозяин. «Значит, мы приехали куда нужно!» «Квилл, как жители Вест-Миддлхаммок и планеты Земля, мы прибыли сегодня сюда со смиренным предложением для колонки из-под пера Квилла». «Вам нет необходимости быть смиренными. Я всегда в поисках идей». «Ну тогда дело вот в чем. Как ты знаешь, вся прелесть хаммока в естественном пейзаже. Пологие пригорки, луга, пастбища, петляющие дороги, причудливые деревянные мостики, рощицы у ручьев и дикие цветы у обочины. Человек среднего роста с неприметными чертами лица, Ларри обладал звучным театральным голосом, а когда играл на сцене или излагал идеи, его энергия заряжала всех окружающих. «Но в последние годы к нам подкрадывается опасность», – продолжал он. «В наш тихий пригород приезжают новые люди со своими городскими идеями. Они любят широкие зеленые газоны, которые нужно удобрять, поливать, пропалывать, подстригать дважды в неделю и, о боже, опрыскивать зеленым. У меня дома третьеклассник», – вступил в разговор Пендер, – «который знает об экологии больше, чем я. Так вот, он прибегает домой с криком: „Папа, они опрыскивают опять этой химией, этим зеленым веществом!“ Он знает о химических веществах в воде и загрязнении атмосферы. А будущее таких ребятишек, как Тимми, нужно защищать. А каков уровень этой зеленой опасности? 30%. Но они громче всех выступают на собраниях. Призывают рубить деревья для спрямления трасс, расширять мосты, подстригать траву на обочинах раз в месяц. И все это якобы ради безопасности. Они твердят про мистера Феттера, который погиб в автомобильной катастрофе на извилистой дороге. И ни словом не заикнуться о том, что его сын мчался на сумасшедшей скорости, — возмущался Ларри. Хамак не для спидвеев, но этим кончится, если мы не будем бороться. «Позвольте мне упомянуть совсем уж странный факт», — добавил Пендер. «Естественный ландшафт пользуется все большей популярностью в центре, и местные натуралисты борются с так называемыми законами о сорняках и выигрывают дела в суде. А здесь, к нам, откуда местный политик ратует за принятие закона против диких трав и цветов. Он хочет, чтобы все развели подстриженные газоны и опрыскивали их зеленым». «Он купил дом Тревельянов рядом с нами», – вставил Ларри, – «и добивается, чтобы вымостили дороги. И у него большая пробивная сила». «Конечно, он получил взятку», – добавил Пендер. «В общем, грязная история. Ну что ж, мне пора домой», – заключил Ларри, вставая. «А кто хочет, чтобы вымостили дороги?» – спросил Квиллер. «Кто купил дом Тревельянов?» «Рэмсботом». «Если он действительно такой проходимец, как о нем говорят, почему же его все время переизбирают?» «Он экономит деньги на налогоплательщиков, противясь финансированию образования и культуры. А тут вмешивается фонд К и субсидирует новые начинания. Это ему на руку». Квиллер проводил гостей до машины. «Подумай об этом», — попросил Ларри. «Кевин Дун может многое тебе рассказать о естественном ландшафте. Он настоящий профи, и люди прислушиваются к твоим словам, Квилл».